постоянно видела перед своими духовными очами одного меня. Моя Корделия, да разве я могу забыть тебя? Да разве моя любовь к тебе дело памяти? Пусть время сотрет со своих скрижалей все, пусть уничтожит даже самую память. Отношения мои к тебе не потеряют силы, ты не будешь забыта, забыт тебя. О чем же я стал бы тогда помнить? Я ведь забыл самого себя, чтобы помнить о тебе. Забыв же тебя, мне пришлось бы вспомнить о себе, но в ту же минуту, как я вспомню о себе, я не могу не вспомнить и о тебе. Забыть тебя? Да что же было бы тогда? Есть старинная картина, изображающая Ариадну, которая тревожно вскочила со своего ложа и впилась взором в уплывающий на всех парусах корабль. Рядом с Ариадной стоит Амур с луком без тетивы и утирает слезы. Немного поодаль видна женская фигура с крыльями за плечами и шлемом на голове. Думает, что она изображает Немезиду. Представь же себе эту самую картину, но в несколько измененном виде. Амур не плачет, и лук его цел. Ведь ты же не сделалась бы не менее прекрасной, не менее обаятельной от того, что я потерял разум. Итак, Амур улыбается и готов пустить стрелу. Немезида тоже не стоит спокойно, она тоже натягивает лук. Затем на старой картине на корме уплывающего корабля виднеется мужская фигура, углубленная в какую-то работу. Ее считают Тезеем. На моей же картине он стоит на корме, тоскливо смотрит на оставленный берег и простирает к нему руки. Он раскаялся, или вернее, безумие оставило его, но корабль уносит. И Амур, и Немезида оба готовы спустить свои стрелы, и они попадут в цель. Обе ударят ему в сердце, знак того, что любовь была для него Немезидой, мстительницей. Твой Йоханнес. Моя Корделия. Обо мне говорят, что я влюблен в самого себя. Меня это нисколько не удивляет. Как же могут заметить посторонние, что я способен любить, если я люблю одну тебя? Они даже подозревать этого не могут, ведь я люблю только тебя. Ну что же, пусть я влюблен в самого себя. А почему? Потому что люблю тебя. Люблю все принадлежащее тебе, люблю, между прочим, и себя. Мое «я» тоже ведь принадлежит тебе. Если бы я разлюбил тебя, я бы разлюбил и себя. Итак, то, в чем профаны видят доказательство высшего эгоизма, будет теперь для твоего просвещенного взора лишь выражением чистейшей любви и симпатии. То, в чем они видят одно прозаическое чувство самосохранения, будет для тебя проявлением восторжнейшего самоуничтожения. Твой Йоханнес. Я особенно опасался, что душевное развитие Корделии займет у меня слишком много времени. Вижу, однако, она делает быстрые успехи. Теперь, чтобы поддержать в ней этот подъем духа, надо постоянно волновать ее душу. Нельзя допустить, чтобы силы ее упали раньше времени, то есть раньше наступления той поры, когда время для нее совсем перестанет существовать. Да, истинная любовь не пойдет большой дорогой. По ней ходит только брак. Она не изберет и проселочной тропинки. Тропинка эта уже протоптана. Любовь предпочитает сама пробивать себе дорогу. А в таком случае, что может быть лучше и удобнее коршуного леса? Можно углубиться в самую чащу. Там не встретишь ни души посторонней. И гуляя в таком уединении рука об руку, отлично поймешь друг друга. То, что прежде только смутно радовало или томило, вас станет вдруг ясным. Да, вот этот чудный бук — немой свидетель нашей любви. Под его кудрявой листвой